О народах Средней Азии вообще не может быть никакой речи. Они вошли в состав нашей страны недавно. Влияние России почти не чувствовалось. Если кто и эксплуатировал их, так только местные богатеи. Как грелись мусульмане под теплым солнцем возле мечети, как кормились щедрыми дарами своей южной земли, так и продолжали, только в более спокойной обстановке, защищенные русским солдатам от набегов с юга, от колонизаторской политики англичан. Узнали бы они хоть ненадолго, каков колониализм в Индии, тогда бы сравнили. А вот хлеб научили их сеять русские переселенцы. От эпидемии избавили русские врачи. Первые школы открыли русские интеллигенты. Послушаешь вас, так вообще никакой эксплуатации не было, словно бы подзадорил Сталин. Нет, я говорю о том, что русские, украинские, белорусские народы находились в совершенно одинаковом положении с другими народами. Больше того, ряд малых народностей, особенно на северо-востоке, пользовались привилегиями и льготами, которых не имели жители центральных губерний. Якуты, например, не служили в армии, с них брался чисто номинальный налог, жили они как хотели. Так почему же теперь мы, русские, должны расплачиваться за обиды и ущемления, которые были нанесены или якобы нанесены правительством в историческом прошлом? Большие нации должны быть великодушными и чуткими, чтобы иметь полное доверие и полную дружбу со стороны малых народов. Что ж теперь, танцевать перед ними, заискивать? Заискивание тоже унижает, сказал Сталин. Надо понять, чем меньше народ, тем ревностней заботится он о своей самобытности, о независимости. И для этого, Николай Алексеевич, есть основания. Малому народу труднее сохранить себя, свою культуру. Отсюда болезненное самолюбие, обостренная подозрительность. Да, основания, в принципе, имеются, согласился я. Но не в нашей стране. Никто не покушается на самобытность даже самого малого народа. Наоборот, советская власть дает им все возможности для развития. Даже за уши тянет тех, кто не спешит развиваться. И никто не возражал бы, коль скоро речь шла бы только об этом, об одинаковых условиях для всех наций. Но почему русские, украинцы, белорусы должны чувствовать себя виноватыми перед другими народами? Почему мы должны теперь отдавать средства, чтобы поднять выше своего уровня уровень Грузии и других окраинных республик, где рабочие и крестьяне живут не хуже, а даже лучше, чем у нас? Потому что интернационализм доказывается не словами, а делами, сказал Сталин. Но интернационализм не улица с односторонним движением. Все на окраины и ничего в центр. Другие народы должны благодарить русских уже за то, что мы на своих плечах вынесли всю тяжесть мировой и гражданской войны, которая почти не затронула Закавказье и практически не задела Среднюю Азию. Что-то никто не торопился помочь нам в 21-22 годах, когда на берегах Волги погибли от голода 6 миллионов русских крестьян, дети и женщины. 6 миллионов, дорогой Иосиф Виссарионович, не считая искалеченных на всю жизнь физически и душевно. Или что, чем больше передохнет великодержавных шовинистов, тем лучше? Успокойтесь, Николай Алексеевич, нахмурился Сталин. Возьмите себя в руки и не впадайте в крайность. Другие народы помогали в меру своих возможностей. Ну, возможности-то были, только меры оказались не слишком действенными. На Кавказе наслаждались шашлыком из баранины. В Средней Азии фрукты гнили, а в Поволжье трупы некому было хоронить. Минимум 6 миллионов, повторил я. В 10 раз больше, чем погибло за все сражения гражданской войны. В смерти голодающих Поволжья повинны не народы других республик,

«Потомки не простят нам этого», — продолжал я, волнуясь. «Разве можно жить за счет прошлого, за счет ценностей, накопленных многострадальным трудом все тех же русского и украинского народов? Или грузину Джугашвили и армянину Микояну? Безразлично все это», — сознательно уколол я.